Глава шестая. Стрекозий остров, боевой барабан. Скоро тропа ушла вниз. Со всех сторон ее обступили деревья с влажной корой и пышными кронами. Дневной свет потускнел, стал загадочным, зеленоватым. Только отдельные лучи там и сям пронзали листву, как солнечные копья. Подошвы сандалий глухо застучали по каменным плитам. В воздухе сильно и сладко повеяло гниющими фруктами. Из ядовито-зеленой осоки один за другим появились комары и со звоном принялись виться вокруг людей, готовясь к нежданному пиру. Мотылек прихлопнул на руке комара, невольно оглянулся назад. Казалось, солнечный день остался за воротами, и они вступают в царство вечных сумерек. Тропа превратилась в прямую дорожку, выложенную из обтесанных каменных плит. Деревья теперь подступали вплотную, распихивая плиты корнями. Между корнями и плитами изо всех сил пробивались травы, перли из каждой щели. Из-под ног разбегались мелкие бурые пауки. Вскоре среди замшелых стволов промелькнул каменный столб, потом еще один. По обе стороны дорожки поднимались из травы каменные стеллы. Все в паутине, фиолетовых пятнах от упавших слив и смоков. Одни стояли прямо, другие торчали криво из буйной осоки. Третьи валялись на земле, едва заметны под упавшими деревьями. Стел было множество. Высокие обелиски, приземистые плиты, угловатые и колоннообразные. Одни гладкие, другие покрыты барельефами с полустертыми рисунками и неразборчивыми надписями на забытом языке. С чашеобразными жертвенниками у основания, в которых не было иных даров, кроме дождевой воды и опавших листьев. Весной стелы утопали в цветах, а теперь, в конце лета, было не пройти между плитами от обилия гнилых яблок, слив и абрикосов. В деревне эти стелы считали капищем древних богов Стрекозьего острова. Но шаман, в деревне его почтительно называли святой старец Хару, утверждал, что стеллы на самом деле остатки очень старого кладбища. К роду Сок оно никакого отношения не имело. Островитяне хоронили своих мертвецов на пологом холме у края степи, отмечая могилы только невысокими холмиками. А эти стеллы, как и маленький храм в глубине священной рощи, появились задолго до того, как Рябой Налим закопал горшок с камехранителем в вилистую землю острова. Старец Хару полагал, что святилище гораздо старше, чем сам род Сок, когда бы он не появился на свет. И принадлежит оно предкам киримцев, причем таким древним, что сами киримцы давно о них забыли. Как и о том, что когда-то были великим и культурным народом, а не дальней дикой провинцией империи. Небольшой неказистый храм, зажатый между двумя разросшимися платанами, казался последним уцелевшим обломком какого-то грандиозного здания. Могучие каменные стены с окнами-бойницами под самым потолком были увенчаны типично деревенской остроконечной соломенной крышей, которую настелил сам шаман, чтобы дождь не капал на голову во время молений. Ута и мотылек остановились возле крыльца и низко поклонились стражам могил, стоящим в воинственных позах, по обе стороны главной храмовой двери, завешанной соломенной циновкой. Здешние стражи были не чета кривомордым квесинам, кое-как вырезанным на столбах у перевоза. Два настоящих царя демонов, полтора человеческих роста каждый, роскошные и устрашающие, в княжеских доспехах с пламенеющими мечами и круглыми от гнева глазами. Плохо только, что шаман совсем за ними не следил. Пальцы, кончики длинных ушей и языки пламени на мечах откололись, краска со статуи облезла, и выглядели цари-демоны так, словно на них гадило много поколений окрестных птиц. — Святой учитель! — деликатно покашляв, позвала Ута. — А мы к вам с гостинцами. Вы где? — Ау! — Дед! — пронзительно завопил мотылек. — Выходи! Бабушка зашикала на него. «Сколько раз говорила, не называй святого старца дедом!» Тут раздался шорох в осоке, и на дорожку выбрался шаман Хару. Штаны закатаны, туловище голое, все ребра выпирают. Живот к спине прилип, тощие босые ноги по щиколотку в грязи. Лицо мокрое, в паутине, тонкая белая борода заложена за ухо. На спине корзина со сливами. Мотылек с боевым кличем рванулся ему навстречу, но бабушка поймала его за шкирку, заставила поклониться старцу. «С праздником голодных духов!» — пропели они в два голоса. «От всей деревни вам поздравления и благие пожелания!» «И вам того же!» Хару широко улыбнулся, все его лицо пошло морщинами, как печеное яблоко. «Не утомились с такими коробами почти пять ри по жаре? Пойдемте, отдохнете с дороги, чаем вас напою». «Дед, мы тебе пироги несем!» «Нет, сначала Бога почтить», — строго сказала бабушка. «Подождет», — отмахнулся шаман. «Небось, целый год просидел без ваших пирогов и ничего». Ута смущенно захихикала. «Нет, не подождет», — почтительно возразила она. «Неприлично заставлять Бога ждать, пока мы чаи распеваем. Сначала небесные дела, а уж потом земные. Давайте уж, святой старец». «Ну, пойдемте», — со вздохом сказал шаман, снимая с плеч корзину со сливами. Ута в душе осталась довольна. Она была уверена, что шаману нравится ее набожность, что бы он сам ни говорил. Она очень уважала отшельника и во всем старалась угодить ему. Старец Хару тоже явно выделял ее среди односельчан, всегда отзывался о ней с похвалой. Дружба с шаманом льстила Ути и возвышала ее в собственных глазах. Была и еще причина — мотылек. В деревне болтали, что бабушка собирается отдать внука шаману в ученики, а, возможно, и в преемники, потому и таскает его в святилище, невзирая на тяжелый и долгий путь через степь. Ута эти слухи не подтверждала, но и не опровергала. Мотылек о бабушкиных замыслах и не подозревал. Он знал шамана столько, сколько помнил себя, и был единственным человеком на острове, кому доставало нахальство называть его дедом. В раннем детстве он полагал, что Хару и есть его дед, бабушкин муж. На самом деле Ута не была родней отшельнику и по возрасту годилась ему в дочери, если не во внучке. Старцу Хару было далеко за 90, и многие в деревне подозревали, что он бессмертен. Вслед за шаманом Ута и мотылек поднялись на крыльцо храма, сняли сандалии и уселись на пятках возле входа. Бабушка принялась выкладывать из короба свертки с жертвами. Старец Хару ополоснул лицо и руки, прошел к жертвеннику и занялся приготовлениями к незамысловатому обряду. Он ставил в курильнице благовонные палочки, раздул тлевшие в жаровне угли, разложил на жертвеннике несколько полосок рисовой бумаги. Растер шарик туши каменной толкушкой, развел порошок водой, обмакнул в тушь кисточку. — О чем просить? — Как обычно? — Да, конечно, — зачастила Ута, раскладывая на полу приношение. — Ничего особенного. Только здоровья, благополучия, хорошего улова. Да чтобы баклажаны в этом году родились получше, чем в прошлом. Ах, да! Бабушкин взгляд упал на пакетик с медовыми пирожками. Чтобы свекровь моей кузины Хинока поправилась. Или уж померла, наконец. Шаман хмыкнул, написал прошение, каждое на своей полоске, и разложил сохнуть. Где там ваши подарки? Быстро оглядел приношение, отобрал несколько свертков. Мотылек ревниво следил, как бы дед не отложил Богу пирожки. Положил их на жертвенник рядом с жаровней и направился в южный угол, где стоял ларь с утварью и облачениями. Копался там, что-то с ворчанием примерял и перекладывал, а потом обернулся. У мотылька аж мурашки пробежали по спине. Уже не дед Хару перед ним, а нечто чужое, таинственное, страшноватое. Расшитая вороньими перьями и лисьими хвостами бесформенная хламида кажется шкурой сказочного крылатого зверя. Вытянутая, как бобовое семя, белая маска с продольной угольно-черной полосой — лицо злого духа, который выглядывает в сумерках из тьмы преисподней. Теперь дед стал своим в мире духов. Не то мертвый колдун, который, как всем известно, втрое сильнее живого, не то опасный хулиган, квесин-бродяга, который свободно гуляет в трех мирах и никого не боится. «Мотылек!» — голос деда глухо прозвучал из-под маски. «Иди сюда! Мне сегодня понадобится твоя помощь!» И он надел на голову мальчику высокую раскрашенную шапку с прорезями для глаз, похожую на диковинный шлем. Шапка тут же нахлобучилась до самого подбородка, и как мотылек ее ни крутил, кое-что видно было только в одну прорезь, а вторая оказалась где-то в области уха. «Что мне надо делать?» «Садись сюда, справа от меня, на тот коврик. Так. И бей вот в этот барабан». «Как бить-то?» — растерялся мальчик, принимая небольшой барабан, похожий на половинку обтянутого кожей арбуза. «Да вот так». Шаман протянул ему две короткие толстые палочки с обмотанными кожей концами. Бум-бум-бум. Не чисти, но и пауз не делай. Понял? Ага. А зачем? Отгонять квесинов, пока я буду искать в мире духов здешнего безымянного бога. Я? Гонять квесинов? Мотылек слегка оробел. Я буду искать. Ты стучать. Ничего страшного. Бог будет разговаривать со мной, а тебя он даже не заметит. Мотылек вздохнул и для пробы тихонько стукнул барабан. Звук ему понравился. Ута уселась поудобнее, глядя на шамана с восхищением, а на внука с гордостью и волнением. Шаман положил на решетку над жаровней первый пирог. Белесые волны благовонного дыма поплыли к потолку, перебивая запах горелого теста. «Готов?» — мотылек кивнул и ударил барабан. Глухой ритмичный стук как будто перенес все происходящее в какой-то иной мир, во владение духов. И в то же время все стало всерьез, по-настоящему. Мотылек быстро проникся важностью своих действий. Он старательно стучал в барабан и ярко представлял, как в жирной могильной земле вокруг храма проснулись и зашевелились квесины, как они выглядывают из дренажных канавок и ям с черной водой, как сползаются со всей рощи к святилищу, заинтересованные стуком барабана, но не решаются войти внутрь. Стук тревожит их, одновременно и призывает, и пугает. Между тем шаман опустился перед жертвенником на колени, сел на пятки, выпрямил спину, плавно развел руки широко в стороны, словно крылья распахнул, и негромко, нисколько не напрягая голоса, затянул на одной ноте молитву на незнакомом языке. «На обычный дедов голос совсем не похоже», — казалось мотыльку. «Это поет то существо, в которое он превратился, надев маску». Поет монотонно, нарочно гнусаво и уныло, как будто хочет голосом продолбить дыру в мире духов. Тук-тук. Поет, как капля, что камень точит. Кап-кап. Так можно петь часами. От этого пения мотылек даже начал сбиваться с ритма. Ароматный дым щиплет глаза, кружится голова, и все идет по кругу. Белая маска, перья, лисьи хвосты, стены. Жертвенник, бабушка у дверей. Стук барабана доносится словно со всех сторон сразу. Мотылек уже плохо понимает, где храм, где барабан, а где он сам. Пропадают границы. Все сливается в одно. Крыша раскрывается. С неба медленно опускается пылающее солнце. Это идет питаться жертвенным дымом безымянный бог острова. Дед разыскал его на небесах и пригласил посидеть за праздничным столом. Вокруг стен храма мельтешат степные, лесные и кладбищенские квесины. Из-под земли, придавленной зачарованными стелами и каменными плитами, пытается просочиться наверх нечто холодное, темное, хищное. Оно тоже голодно и очень давно, но ему не преодолеть барабанного рокота. Теперь мотыльку кажется, что он сам — барабанные палочки, и стучит вовсе не барабан, а его собственное сердце. Нельзя сбиваться с ритма. Если он стучать перестанет, то и сердце у него остановится. Потом вдруг щелк, как будто порвалась бичева воздушного змея. Мотылек взлетает над полом храма. Ему становится легко и весело. Он чувствует, как барабанный рокот наполняется грозной силой, и демоны в испуге отползают от храма. Удары становятся полновесными, сильными и уверенными. Как будто каждый удар не по барабану, а по макушке очередного квесина. Мотылек кажется себе неуязвимым и бесстрашным. «Я расчистил дорогу, дед!» — мысленно восклицает он. «Веди сюда безымянного бога! Путь свободен! Бесстрашный победитель демонов идет впереди тебя со своим, наводящим ужас на врагов барабаном!» «Мотылек!» — откуда-то издалека долетает знакомый голос. Барабан грохочет, как гром, как весенний шторм на Микаве. Мотылек лупит палочками по натянутой коже, запрокинув голову. Прямо над ним огромное во все небо солнце. Пусть оно сожжет храм и его самого, ему все равно. «Мотылек!» — голос приближается. «Больше не надо стучать!» Кто-то смеется и вынимает из его рук палочки. Сияние тускнеет, крыша возвращается на место. Мотылек моргает, как будто проснувшись, и видит деда Хару уже без маски, который со смехом забирает у него барабан и прячет в ларь. «Разве уже все?» Мотыльку показалось, что все прошло так быстро. Однако в жертвеннике только зола, и полосок бумаги с пожеланиями больше нет, и даже угли в жаровне больше не светятся от жара. «Что, увлекся?» — улыбнулся Хару. «Молодец, малыш. Для первого раза просто прекрасно. Пожалуй, из тебя может получиться неплохой шаман. Как ты на это смотришь, Ута? Лет через 15-20 он ведь вполне меня заменит, а? Какой из него шаман? Такой шалун, непоседа и шаман. Скажете тоже». Ута скромничала. Но ей были чрезвычайно приятны слова Хару. Она, конечно, не видела ни безымянного бога, ни квесинов, но была горда, что внук справился с таким ответственным делом. «А мне понравилось!» Мотылек вскочил на ноги. Он уже пришел в себя. «Я нисколечко не устал. Я могу стучать хоть целый день, еще громче!» «Громче не надо!» — притворно испугался шаман. «Иначе разгонишь всех духов с этого острова, и я останусь без работы». «Ну, почтили бога, теперь можно и голодных духов чествовать». С этими словами Хару выставил всех из храма и задернул соломенную занавеску. «Пойдемте-ка в мою убогую хижину чай пить». «С чем там, мотылек, говоришь, пироги-то?»